рассматривал и восхищался, выросший в обществе красавец Блэк, ведь даже жены Блэков были красавицами. Сириус был несколько равнодушен к женской красоте, он мог восхищаться ею, мог даже признавать ее силу, но сам никогда не попадал в плен этих чар. Но сегодня он внимательнейшим образом рассматривал Ольгу и с грустной улыбкой признавал, что она идеальна. Он видел ее профиль, четко очерченный на фоне еще зеленой травы. Нежная кожа словно светилась изнутри, а румянец был настолько трогательным, что даже в холодный разум Блэка приходили крамольные мысли, что ему хочется коснуться ее щеки губами. Золотистые волосы она собирала в какую-то сложную высокую прическу из косы. Судя по всему, волосы были очень длинными, а еще мягкими. Из строгой прически выбивались пряди, обрамляя ее лицо и подрагивающие на тихом ветерке. Нежность – вот что переполняло Сириуса сейчас, и это чувство было ему в новинку. Он никогда не влюблялся, ни в этой жизни, ни в той, что уже не сбудется. Он любил окружающих в другом ключе. Джима, как брата, или Гарри, как крестника и практически племянника, но никогда не испытывал чувства любви к девушке, к женщине, как к объекту страсти, а не просто заботы. Все его многочисленные девушки – это результат любви молодого Блэка к сексу. Нет, он часто находил своих жертв красивыми, умными, амбициозными, интересными, но никого из них не любил. И до этого момента даже всерьез не задумывался об этом. Несмотря на то, что судьба затерла воспоминания Сириуса, она словно отодвинула их куда-то вдаль, сделала яркими картинками событий, но лишила эмоциональной окраски. Сириус остался в своем возрасте. Да, он был редкостным лоботрясом и в свои почти 40 был скорее 20-летним, но он все же повзрослел. А перемещение в прошлого себя стало той самой каплей, когда вечный подросток перестал им быть. Сириус с грустью осознал, что детство и юность для него остались позади. И хотя его характер продолжал цепляться за эту легкость, эту праздность, в голове он постоянно просчитывал мотивы своих проступков, их возможные последствия, причем не только для самого себя, но и для своих близких. И вот теперь будущий лорд Блэк разбирался в своих чувствах. Зарождается ли эта любовь, он не знал. Это чувство было ему незнакомо и непонятно. Но с каждой секундой он все больше понимал, именно с ней он хочет быть. И вовсе не потому, что так сказал мудрый дед. Сириус и сам признавал идеальность выбора старика. Просто он хотел этого. Сложились воедино две противоречивые черты характера Сириуса. Слизеринская привычка думать о собственных выгодах и гриффиндорская вера в правильность собственных порывистых решений. Последнее можно назвать интуицией. И тут он с ужасом осознал, почему его кольнула вина сегодня утром. Он ее обманул. Пусть он и не солгал ей словом, но попытался провернуть с ней свой привычный трюк, задурить девушке голову, привязать к себе, чтобы она была готова на все. И да, обычно конечной целью был лишь секс, а сейчас уверенность в том, что не сбежит от него к кому-нибудь другому. Но в мыслях Сириуса горел образ всех Блэк. Брак строится на доверии и честности. Только поэтому все Блэки были вполне счастливы в браке, только благодаря этому эти семьи были образцом не только для высшего общества, но и для собственных детей. Даже если нет любви, а такое случалось нечасто, бывали еще общие цели. Многие пары Блэк были практически соратниками, и их тандем вполне можно было бы назвать любовью, если бы подобное чувство вообще могло зародиться у таких людей. И как можно надеяться на честность, если все началось с обмана? Да, он не врал ей, но Сириусу все равно казалось, что его попытка обаять девушку была именно враньем. Просто потому, что в тот момент он делал это просто так, все еще втайне надеясь, что когда-нибудь встретит девушку, которую полюбит так же феерично, как Джим Лили. Но сейчас он осознал, что если он кого и сможет полюбить, то только Ольгу. «На обед пойдем?» — размышления всех влюбленных и не очень прервал звонкий голос Марлин. «Минут через 10 начнется». Молодые люди принялись поспешно собираться. Лили и Оля краснели, им казалось, что их мысли и эмоции читаются у них на лицах. Джим радостно вздыхал. Больше часа он смотрел на любимую Лили, и она никуда не сбежала, а Сириус был полон решительности. До обеда было время положить книги в комнаты, но за обедом шестикурсники вновь оказались рядом за общим факультетским столом. Веселый шум школьников, звон столовых приборов, порхающие журавлики записки, привычная атмосфера. Вот только Джим и Рем закончили обед быстро и куда-то побежали, а Сириус остался сидеть, перебрасываясь шутками с однокурсниками с Ривенкла. Когда девушки доели, Он тоже встал. «Оль, мне нужно поговорить с тобой. Не составишь компанию?» Девушка кивнула, и они вдвоем быстро отделились от перешептывающихся гриффиндорок. «Касси, как ты вообще можешь называть Олю своей подругой, если так легко позволяешь Сириусу ее обаять?» — спрашивала Мэри Макдональд, главная сплетница Гриффиндора, взявшая на себя обязанности блюстительницы доброты и морали на факультете. «Ни ее, ни его мне переубедить не удастся», — пожимала плечами Касси. Мэри негодующе фыркала, а Лили обеспокоенно оглядывалась на Сириуса, пропускающего девушку перед собой. Они выходили на улицу. К хижине Хагрида вела едва заметная тропинка, но Сириус довольно быстро свернул с нее на поросший клевером луг. Трава под ногами была уже жухлая и местами совершенно желтой. На небе начались появляться облака. Пышные белые, идеальные для поиска воздушных замков и небесных китов. Шли в молчании. Неподалеку от опушки запретного леса росли несколько тоненьких деревьев, а под ними стояла грубо сколоченная скамейка. Даже не скамейка, так, распиленное пополам бревно на импровизированных ножках и спинка из четырех не очень-то ровных палок. «Впервые вижу в Хогвартсе скамейку вдали от замка», — нарушила тишину Оля. «Их больше и нет, только во внутреннем дворе замка». Девушка провела ладонью по скамье, теплая, словно весь день простояла на солнце, и совсем не грязная. Она села на нее и улыбнулась красивому виду. Впереди тянулся луг, уходя вверх, к холму, на котором стоял старинный замок. Весьма умиротворяющий вид. Вот только запретный лес уже близко. Вряд ли это место организовывали для школьников. «Я должен извиниться перед тобой», — Ольга непонимающе посмотрела на парня, — «за вчерашнее. Я не должен был». Тут Сириус посмотрел на девушку. Всегда спокойная, даже несколько хладнокровная Оля едва сдерживала слезы. Она вообще всю дорогу до этой скамейки мысленно хоронила то ли мечту, то ли первую влюбленность. «О, Мерлин!» — парень сел перед ней на корточки, взял ее за руку. «Я совершенно не представляю, что делать и говорить, поэтому прежде чем ты дашь мне пощечину и убежишь, выслушай меня, пожалуйста. Я за этим и пришла. Я был неправ. Просто потому что хочу быть с тобой откровенным. Я не влюблен и не воспылал к тебе неземной страстью. Прости за это, вряд ли девушка желает слышать такое. Но буквально с первого дня знакомства с тобой я понял, что ты идеальна. И вообще, и для меня лично». Взгляд из печального стал недоумевающим. «Понимаешь, в нашей семье почти все женятся по любви. Блэковская традиция, слабо понимаемая остальными. И если нет любви, то ищут, как минимум, взаимопонимание и уважение. Но и это редкость. И я тоже хотел любящую семью, пока там, в своей прошлой жизни, так и не остался одинок, потому что не встретил кого-то, кого бы смог полюбить». Сириус совершенно буднично достал из кармана брюк кольцо с крупным изумрудом в окружении небольших бриллиантов. Это кольцо называют упавшей звездой. Носит лишь невеста официально признанного наследника семьи. «Согласишься ли ты носить его? Потому что я бы хотел, чтобы ты когда-нибудь стала моей женой». «Сириус», — в голосе явный испуг. «Дед мой выбор одобрил, а твоей матери написал еще в понедельник, и она тоже ответила согласием, если согласишься ты. Обещаю, что постараюсь быть хорошим женихом». Он улыбнулся. «Носить охапки цветов, дарить подарки и водить гулять. Но хочу быть честным с тобой, поэтому и говорю это, а не продолжаю действовать привычными методами». Девушка взяла кольцо, все еще пребывая в странном состоянии сна наяву. Ей казалось, сделай неосторожное движение, и все это, хрустально чистый день, красивый вид на замок, Сириус, сидящий у ее ног на коленях, все это просто разобьется, растворится, пропадет. Потому что этого просто не может быть. Она шла сюда сознанием, что сейчас он извинится за вчерашнее, скажет, что все это шутка, случайность, что они просто друзья. А Сириус подался вперед и снова поцеловал ее. И мир действительно рассыпался, просто потому что ощущение нереальности происходящего пропало. Были лишь его руки, обнимающие ее, и его губы, пьянящие и почему-то сладкие. Девушка сама поддалась вперед, обнимая его, сжимая в ладони крупное кольцо. Спустя какое-то время, полное чего-то совершенно волшебного для нее, она осознала, что сидит на коленях у Сириуса, а тот беззастенчиво ее обнимает. То ли из-за уверенности в том, что все закончится не начавшись, то ли еще почему, но Оля начала хихикать. И с каждым мгновением сдерживать смех становилось все труднее, пока она расхохоталась, уткнувшись ему в плечо. Сириус как-то вздрогнул, а потом еще сильнее обнял, зашептал что-то неразборчивое, но успокаивающее. Обратно шли к ужину. Небо уже заволокло тучами и по-прежнему теплый ветер дул сильными порывами, как-то даже зло норовя задрать довольно длинную юбку. Сириус обнимал девушку за плечи, а она смеялась, заливисто и заразительно. Все те, кто спешил побыстрее укрыться в замке, смотрели на эту пару во все глаза. Колечко со знаменитым в магическом мире изумрудом упавшая звезда висела на цепочке и было скрыто ото всех глаз. За часы на уединенной скамейке Оля успела рассказать чуть ли не всю свою жизнь. Годы до школы, под гнетом строгой матери, стремящейся быть истинной леди, когда весь день был занят уроками этикета, чтением и чистописанием. Но иногда маленькая девочка проводила время с братом, старше ее на 5 лет, Андрей пользовался чуть большей свободой, ведь мама не бралась воспитывать наследника, а иногда Оля сбегала к бабушке, не к той, что была мамой мамы, а к бабушке, которая родила и воспитала папу и еще 2 его братьев. Женский род, тоже драгоценность. Женщины всегда свято хранили это сокровище, оберегали своих дочерей от неправильного выбора, поддерживали и помогали, и, случись династии прерваться, горевали все оставшиеся в живых женские рода. Вот только род Ольги, хоть и хранил в себе магию женского рода, растерял суть. Бабушка Оли вышла замуж по любви, но за человека деспотичного, строгого и жесткого, и стала заложницей правил этого дома. Вот и получилась у нее дочь несгибаемой стальной леди, точь-в-точь отец, красивая, умная, прекрасно владеющая собой, умеющая вести хозяйство. Дарья была аристократкой до кончиков пальцев, ее считали эталоном в светском обществе России, но, увы, и ее мать, и ее отец были хоть и сильными магами, принадлежали к старинным родам, но были не из числа аристократии, той самой, что веками создавала свою историю, хранила тайны и управляла страной, и перейти из одного слоя общества в другой было очень сложно, даже для той, кто выглядела и вела себя как они. В среде аристократов немного самодуров. Позволить себе выбирать жен без оглядки на семейную историю могли немногие рода. Так амбициозная Дарья Морозова вышла замуж за артефактора Романа Солоухина, которого не то, чтобы любила, но боготворила. Все были счастливы. Дарья попала в общество, о котором грезила с детства. Род Солоухиных получил первую девочку за множество поколений, Роман получил красавицу-жену, которую, к слову, любил, а его мать – любимых внуков. Вот только Дарья была намерена сделать из дочери свою копию, позабыв о том, что в их роду девочки обычно характером похожи на родню отца. Вот и сбегала маленькая Оля к бабушке, которая и учила ее тому, что строгая мать считала излишеством. Учила житейской мудрости, старинным обрядам, рассказывала сказки и легенды, водила гулять по лесу в общем, стала для девочки не только бабушкой, но и мамой. Но именно благодаря стараниям матери в школу пошла маленькая леди, которая выросла в строгих правилах, но не умела быть собой. Лишь Даркасси мог выделить ее из толпы, и смешная девчушка с 2 тугими косами первая подошла знакомиться, и ни разу с тех пор они не расставались надолго. У них хорошо получалось дружить, волевая Оля решала те проблемы, которые не могла нахрапом решить Кассиопея, которая, в свою очередь, постоянно вытаскивала подругу, подсказывая ей очередные пути и забавы. А еще Ольга никогда не влюблялась, до того момента, пока не встретила Сириуса Блэка, и никогда не любила, пока этот самый Блэк не сводил ее погулять в ночной лес. Глава 11. Ветры новостей. Пока Ольга наслаждалась своим собственным счастьем, пусть и не влюбленной, но рядом с ней, Лили решила побыть в одиночестве. Она не пошла на ужин, вместо этого забравшись на астрономическую башню. Это было запрещено, и это было то самое правило, которое Лили с удовольствием нарушала. Небо хмурилось, ветер практически срывал одежду, вынося из головы все-все мысли. Девушка стояла у перила и смотрела вдаль. Сзади раздался обеспокоенный голос. «Лили, что-то случилось?» Она пораженно обернулась. У входа в башню стоял Джеймс. «Увидел, что ты здесь», — ответил он на невысказанный вопрос. «Обычно ты ходишь сюда, когда тебе плохо. Откуда знаешь?» — удивилась девушка. «Ты же в курсе, что у нас есть способ знать, кто и где находится. Я это уже поняла. Но откуда ты знаешь, почему я прихожу сюда? У меня все же есть чувство такта». Джеймс подошел к перилам и встал всего в метре от Лили. «Когда ты чем-то огорчена, ты идешь сюда. Я бы пошел следом и раньше, но боялся сделать еще хуже. Спасибо». Ветер затих, и они стояли в полной тишине на огромной высоте. «Подожди, а сейчас почему пришел?» «Потому что что-то изменилось», — улыбнулся ей парень. У девушки на миг перехватило дыхание. «Что-то изменилось. Все изменилось, но он не может об этом знать. Так что случилось?» — продолжил он. «Мне есть кому предъявить претензии в плохом самочувствии Лили Эванс, Маккинаны, сильный магический род», — девушка произнесла это, сама неуверенная, что стоит все это говорить, и Марлин учила меня многому, о некоторых правилах, традициях, помогала понять мир, в который я попала, и я ей всегда была благодарна, а еще я ездила отдыхать к ее семье, каждое лето гостила там по неделе, иногда по две. Ты знаешь маму Марлин, она немного помешана на браке и семье. Марлин всегда говорила, что в среде магов такое поведение у девушек более чем нормально. И миссис Маккинан однажды спросила меня, кем я хочу стать. И я поделилась мечтой, окончить Академию Зельеваров. Почему ни в одной книге не написано, что для поступления нужны не просто рекомендации? Джеймс горестно вздохнул. Потому что мир магов живет по своим правилам, и отдавать место в престижном учебном заведении человеку без связи никто не будет. Человеку без связи. На 20 мужчин там учится лишь одна женщина. Но не это удивило меня тогда. Для девушки в магическом мире, оказывается, брак имеет первоочередное значение. Маги остались верны теории, что семья – главное, а женщин нужно беречь особенно сильно, согласился Джеймс. «Как хорошо, что ты красива», — сказала мне тогда миссис Маккинан, — «ты легко найдешь себе мужа из достойной семьи». И тогда мы проверили мой магический потенциал. Джеймс посмотрел на Лили с удивлением, словно узнал о девушке что-то совершенно новое. «При всем моем трудолюбии, даже таланте, это лишь средний уровень. Да, для маглорожденной я очень сильная ведьма, но не мне тягаться с чистокровными волшебницами, которые бомбардой могут дом снести». Нечаянно девушка замолчала, уставившись в точку на горизонте. Чтобы продолжить, ей пришлось собраться с духом. И это бы тоже меня мало беспокоило, если бы чуть позже я не узнала, зачем вообще придумали эту проверку магического потенциала. Вот скажи, зачем? Потому что у магов жуткая проблема с рождаемостью, устало вздохнул Джеймс, и шансов получить наследника больше в том случае, если потенциал девушки такой же, как у мужа, или выше. И ты все это время продолжал ходить за мной, даже зная, что... Лили, парень пораженно уставился на девушку, вся суть данной истории до него дошла лишь сейчас. Он двумя шагами преодолел расстояние между ними, обнимая ее, прижимая к себе. Девушка попыталась вырваться, но в итоге лишь затихла и зашмыгала носом, пытаясь сдержать слезы. Не хватало еще... чтобы он видел ее в слезах. Она глаза магловской тушью красит. А еще Поттеры, несмотря на весь свой огромный магический потенциал, женится лишь по любви, тихо прошептал он. Потому что этого требует наше наследие. И я бы все равно ходил за тобой, пока ты бы не сдалась. Просто потому что мне никто другой уже не нужен. Девушка все же не выдержала и расплакалась. Ну не плачь, Лилс. Я совершенно не представляю, что делать в таких ситуациях. Голос Поттера был испуганным. «Утешать», громко всхлипнув, посоветовала Лили. Джеймс рассмеялся, зарывшись лицом в ее волосы, вдыхая аромат ее духов. «Так значит, ты все это время посылала меня лишь потому, что МММ считала, что...» «Нет», девушка обиженно прервала его и подняла глаза, «потому что всегда считала, что это у тебя просто цель такая, не несущая ответственности за последствия, и поэтому я отчаянно сопротивлялась, чтобы не влюбиться». Джеймс же воспользовался тем, что девушка перестала плакать и поцеловал. И Лили сама не поняла, как так получилось, что она уже обнимает его за шею, а после и вовсе, сама лохматит его вечно торчащую шевелюру, и смеется, открыто и искренне. «Бродяга говорит, что мне стоит их отрастить», — улыбнулся Джим. «Сказал, что если я буду собирать их в хвостик, то будет приличнее, лучше в косичку», — хихикнула Лили, с очаровательным голубым бантиком. «Всегда знал, что у тебя есть чувство юмора». Он смотрел на девушку с такой нежностью, что та даже смутилась. «Я люблю тебя, Джеймс, для друзей Джим или Сахаты», весело исправил он. «И, между прочим, внезапно посерьезневший Сириус знает способ повысить твой потенциал. Только мы не уверены, что он тебе понравится». «Повысить? Это вообще возможно? Расскажу, если согласишься пойти со мной в Хаксмит», улыбнулся он. «Только в Хаксмит». Хорошее настроение Джеймса заразило и ее тоже, ей хотелось смеяться, танцевать, но при этом именно с ним. «Начнем с Хаксмита», — серьезно ответил мародер, Потом, глядишь, и в страшное место под названием замуж. И, не дожидаясь ответа, он вновь наклонился к ней, целуя. Пока Джим пребывал в мечте наяву, Сириус вместе с Олей располагались у камина. Ремус сидел там же. Рядом с ним тихо шушукались Касси и Марлин. «Где вы были?» – требовательно спросила Касси у Ольги. «Выясняли отношения», – ответил Сириус. «И как?» – полюбопытствовала Марлин. «Поняли, что друг без друга жить не можем», – ответил он, усаживаясь на диванчик, который только что сюда перетащил. Оля села рядом, но Сириус потянул ее к себе, и девушка, мягко улыбнувшись, пристроила голову у него на плече. В руках у нее была толстая книга традиций и обычаи магов Великобритании. «Луни, где Джим?» Посмотрел на карту и унесся куда-то раненым оленем. «Судя по тому, что Лили нет, я знаю, кто его ранил», — улыбнулся Сириус. «Я тоже так думаю. Поэтому ждем его либо окончательно убитым, либо морально готовимся к месячнику беспричинной поттеровской радости». Марлин хихикнула. В прошлом году она вроде как встречалась с Сириусом. Это было внезапное желание обоих проверить, что с ними не так, и почему все вокруг могут так много времени проводить с одной парой. В итоге любви не получилось, получилась лишь дружба двух довольно похожих людей. И теперь Марлин с долей отвращения вспоминала то время, когда они с Сириусом целовались. Бррр. А про то, что они не только целовались, лучше вообще никогда не вспоминать. Самая дурацкая идея в их жизни. Но зато за это время она лучше узнала мародеров. И теперь с уверенностью могла говорить, что их настоящие отношения между собой несколько отличаются от того, что видят окружающие. Она знала, что они могли быть невероятно серьезными, и что больше всего они любят подшучивать друг над другом. А почему Алиса покинула свои уютные подземелья? Поинтересовался Сириус. «Потому что ей нужно было выговориться», — ответила Марлин. Ее отец заключил официальную помолвку. «Да, и Алиса была несколько в ярости, скорее в недоумении. Помнишь, вместе с Пруэттами учился Фрэнк Лангбаттон?» «Милашка Фрэнк», — передразнил Сириус. «Ну да, загадочный молчун покорил не одно девичье сердце в то волшебное время, когда вы еще были милыми шалунами. И что, Лангбаттон сделал ей предложение?» «Нет». Помолвку заключили без долгих разговоров с несчастными. Лангбаттоны что-то там посчитали и нашли идеальную невесту. И что? А то, что милашка Фрэнк написал Алисе письмо с просьбой встретиться в Хаксмите, когда появится такая возможность. Он хочет познакомиться с невестой поближе и попытаться наладить отношения. Теперь кузина разрывается на части. С одной стороны, Фрэнк все же милашка, с другой, хотела замуж по любви, а с третьей, он еще и ведет себя мило. Вот ей и хочется кого-нибудь придушить, но не знает, кого винить и вообще, стоит ли винить хоть кого-то. Сириус рассмеялся. Алиса была спокойной девушкой, единственной из семьи, кто попал на Хаффлпафф. Но гриффиндорские замашки выходили наружу, и в моменты злости Алиса была настоящей фурией. «Луни, что там с комнатой?» – спросил Сириус минут через 20, когда Марлин опять о чем-то зашушукалась с Касси. «Проверили», – отчитался Рем. «В принципе, после пары десятков входов и выходов нам удалось добиться идеального результата. С завтрашнего дня можно начинать». Джим пришел поздно, рядом с ним шла Лили, щеки ее пылали румянцем, и девушка старательно рассматривала рисунок ковра. Мародер, под внимательными взглядами немногочисленных присутствующих, проводил ее до лестницы в комнаты девочек и вернулся к друзьям, по-прежнему сидевшим у камина. Марлин, тихо посмеиваясь, тут же вскочила с кресла, спеша наверх, пока хитрая Лили не притворилась спящей, а Джим плюхнулся на ее место. «Теперь я самый счастливый человек на земле. Мардрит, всех побери!» Устало выдохнул Рем, месячник беспричинной радости. И они с Сириусом заржали в ответ на недоуменный взгляд Джима. Лили редко попадала на одни пары с Джеймсом, но он старательно провожал ее от кабинета в кабинет, все время забирал сумку с учебниками и целовал, как только в поле зрения не оказывалось посторонних. Лили стеснялась оказанного внимания, но при этом ей льстили завистливые взгляды девушек. Впрочем, основное внимание школьников было сосредоточено не на них с Джимом. Большинство злобных взглядов были обращены на Ольгу, но та вообще везде ходила с Сириусом, их уроки были абсолютно идентичны, поэтому у всех завистниц не было шансов как-либо навредить девушке. А с Лили была Касси, она тоже готовилась к карьере зельедела, хотя поначалу и грозилась ходить на все уроки вместе с братом. После уроков у всех были дела. Лили, как и еще пятеро шестикурсников, ходили на дополнительные занятия по зельям. Марлин пропадала в дуэльном клубе, который попросили организовать Джим и Сириус, а сами в итоге чаще всего пропускали. Где пропадали после уроков мародеры, Лили не знала вплоть до четверга. Тогда у кабинета с зельями ее встретила Оля. «Пойдем, провожу тебя в мародерскую берлогу», — улыбнулась девушка. «Я думала, ты не ходишь без охраны», — ответила ей улыбкой Лили. «Мне удалось вырваться из-под конвоя, потому что я отказалась прогуливать нумерологию». Лили опять рассмеялась, зная о нелюбви Джима к этому предмету. Она еще всегда удивлялась, почему он на него записался, если он так его ненавидит. Оля привела подругу к огромной картине с троллями в балетных пачках. «Я здесь ни разу не была», — задумчиво протянула Лили. «Теперь будешь бывать часто. Джим терпеливо ждал четверга, чтобы у тебя не было дополнительных занятий. Какой хитрый. А где вход в их берлогу? За картиной, или стена в сторону отъедет?» Походив на уроки с Джеймсом, Лили поняла, что не имеет ни малейшего представления о коротких путях по школе. Поэтому теперь ей за каждым гобеленом мерещился тайный ход. Но Оля начала ходить туда-сюда около стены, пока прямо в стене не появилась небольшая дверь. «Нужно пройти туда-обратно 3 раза», — объяснила Оля, повторяя про себя мародерская берлога, и открыла дверь, за которой был огромный зал, уставленный самой разнообразной мебелью. Справа от входа был лабораторный стол, стеллаж с немногочисленными реагентами и 2 котла. В одном что-то кипело, пуская в воздух разноцветные пузырьки. Прямо напротив входа стояли диваны, кресла и заваленный бумагами кофейный столик. Прямо на пушистом ковре у этого столика сидели 2. И если присутствие Ремуса никого бы не удивило, то увидеть здесь Нарциссу Блэк было для Лили настоящим шоком. Слева от входа был высокий стол, весь в завалах каких-то маленьких шкатулок, причем местами прожженных насквозь, с отломанными крышками, оторванными стенками или просто в виде обломков. Другая же сторона стола, та, что дальше от входа, была уставлена коробочками, в которых мягко блестели камни, а где-то между этих коробок лежали странные инструменты. Надо всем этим возвышался Джеймс, склонившийся над огромной шкатулкой, скорее даже маленьким сундуком, и что-то старательно вырезавший на внутренней стороне крышки. А позади всего этого балагана скакал с мечом Сириус Блэк, сражаясь с чем-то, похожим на проекцию из магловских фантастических фильмов, ну или с цветным привидением. «Лили», — расцвел в улыбке Джеймс, отложив свой грозный инструмент в сторону. «Что у вас здесь творится?» — пораженно спросила девушка. «Штаб тайной борьбы за лучшее будущее», — предложил Джим. «Мне нравится», — улыбнулась Нарцисса, оторвавшись от каких-то расчетов. Девушка встала с ковра и подошла к вошедшей Лили, протягивая руку. «Мы с тобой никогда близко не общались, можешь называть меня Цисси». Джим сказал, что ты сможешь помочь мне с зельями. «С какими зельями?» Девушка рассеянно пожала руку самой высокомерной из Блэк. «С лечебными», — улыбнулась блондинка, — «их приготовление требует, видимо, особого склада ума. У мародеров вечно получается что-то отвратительное на вкус и запах». В это время Сириус на том конце зала шептал какие-то заклинания, словно стряхивая с себя пот и усталость. «Без палочки». Ольга сразу направилась к нему, протягивая какой-то пузырек, а в это время у них за спиной тихо скользнула в комнату Касси. «Все в сборе?» — весело усмехнулся Сириус. «Тогда давайте начнем совещаться, так сказать». Лили, все еще пребывая в состоянии крайнего удивления, последовала за всеми к диванам. Ремус осторожно подвинул в сторонку горы бумаг, и тут же на секунду появился домовой эльф. Лили даже испугаться не успела, и оставил на пустом краешке стола поднос с дымящимися кружками. «Это настой из трав по рецепту люпинов», — объяснил Джим. «Тонизирует, улучшает память и внимание, активирует мыслительные процессы, улучшает реакцию, и все это без последствий». Цисси мечтает узнать рецепт. «Это даже нечестно прятать подобное ото всех», — вторила ему Нарцисса. Все разобрали кружки, из которой, к удивлению Лили, пахло не травами, а чем-то яблочным с едва уловимым ароматом корицы, и на вкус было похоже на крепкий чай с молоком и медом. Чудеса! Несоответствие запаха, цвета и вкуса настолько захватило Лили, что она не сразу обратила внимание на крайне серьезных мародеров. 3 парней чуть ли не залпом выпили чудесный напиток, и Сириус начал собрание. «Для тех 2, что еще не в курсе. Предположим, я попал в будущее, которое мне не понравилось. Оно слишком нестабильно, чтобы я смог его исправлять по мере появления проблем», — поэтому приходится решать все систематически. И для этого нужно порядком подтянуть наши знания и силу. И так как мы не знаем точно, с кем мы готовимся сражаться и будет ли это вообще сражением, продолжил Джеймс, то занимаемся всем сразу. Мы поставили себе срок. К концу обучения в Хогвартсе мы должны освоить не только школьную программу. Есть план. Ремус открыл обычную магловскую тетрадь. Кто и что может изучить и что мы не можем допустить. Так как раньше всему этому учили лично, вновь взял слово Джеймс, от ученика к учителю, то мы оказываемся в весьма сложном положении, потому что учителей у нас нет. Но, у нас троих есть опыт учиться чему-то сложному без учителей. И чему же это? Поинтересовалась Цисси. Джим, вздохнув, встал с дивана, отошел подальше, а уже через мгновение перед ними стоял огромный олень. Девушки пораженно ахнули. Лили не выдержала. «Вас посадят в Азкабан». «Нет», — улыбнулся Сириус. «Пока Джеймс возвращал себе человеческий облик, вообще-то за это в Азкабан не сажают. Этим лишь пугают, но на деле нет закона, по которому бы за анимагию сажали в Азкабан. Сажают за то, что хитрец делал с помощью этого умения. А если нет доказательств, что Джеймс в образе оленя грабил банки, или там убивал и шпионил, то ему лишь выносит предупреждение и насильственно заносит в перечень анимагов страны. Но сейчас не об этом. Если нет учителя, взял слово Ремус, и приходится учиться по учебникам, то нужно страховать друг друга. И обучаться этому нужно как минимум вдвоем. Причем даже не важно, чтобы способы достижения цели были одинаковыми, нужен лишь еще один человек, который знает ощущения при использовании этого умения. Например, поморщившись, продолжил Джеймс, вместе со мной и сирианимагом стал и Питер. Вот только мы смогли добиться этого сами, а Питера обратили с помощью курса зелий. Способы достижения цели разные, но мы знали, как помочь ему в случае чего. И главное, перебил друга Рем, необходимо подойти к изучению теории со всей тщательностью. И когда мы поняли, что это будет весело, улыбнулся Сириус. Давайте разберемся с имеющимися проблемами и способами их решения. Ага, кивнул Джеймс. И начать нужно с даров рода и личной направленностью. Для тех, кто по какой-то причине этого не знает, как не знали и мы с Сириусом, пока не прочитали четверть книг из раздела магической сущности, родовых даров и магической направленности. В общем, нам известны общие направленности рода. Все блэки – сильные ментальные маги. Причем наша основная сила – в защите сознания, в сильной психике и слабой поддаваемости всем способам магического управления. И поэтому нам хорошо даются заклинания из этой области магии. Стереть память, набросить империус, превратить мозг в кашу – это все мы делаем влегкую. Но вот только редко эти таланты развиваем. Поэтому нам троим придется это исправлять. Причем я берусь за боевое воплощение ментальных техник, страховать меня будет Джеймс, а вы, Сириус кивнул на Касси и Цисси, займетесь более тонкими материями. Управление и исцеление, догадалась Нарцисса. Они считаются смежными областями, пожал плечами Сириус. Поттеры сильны в магии пространства, продолжил лекцию Джим, причем всегда тяготели к артефакторике или зельеделию. Считаю, что артефакты все же интереснее. К тому же я прошла начальное обучение и смогу немного помочь, улыбнулась Оля. У меня нет родовой принадлежности, женские роды идеально подстраиваются под род мужа. Я нигде не сильна, но зато и везде буду середнячком. Ну, а я останусь в одиночестве, сказал Рем. Тут все хором посмотрели на Люпина. Тот мягко улыбнулся и озвучил то, что Лили точно никогда не знала, ведь род Люпинов никогда не был знаменит. У меня светлый род, у нас у всех весьма любопытный талант. Мы хорошо справляемся с изгнанием темных тварей. И к какому типу родовых умений это относится, мы так и не поняли. Но так как это у нас получается интуитивно, то и учиться я могу самостоятельно. А есть ли какие-то особые умения у маглорожденных? Поинтересовалась Лили. Кроме того, что у всех выходцев рода есть какие-то особые таланты, улыбнулся Сириус. У каждого мага есть еще ММ некоторая тяга к определенному предмету. У меня и Рема, чары. Джим силен в трансфигурации. На самом деле, каждый, скорее всего, сам знает, что ему больше нравится и что лучше всего получается. Сейчас это чаще всего называют талантом. Вот Слизнард говорит, что у тебя талант к зельеделию. И теперь мы подошли к самому интересному, прервал разглагольствование друга Джим, к дарам. И мы имеем троих с дарами. Что характерно, все они блэки. А дары это, Лили опять ответил Джеймс. Дары – это некоторые способности что-то, для чего палочка не нужна, как и заклинание. Нет, потом все это приходит, но главное то, что этими способностями пользуются скорее благодаря своим намерениям. Я, целитель, мягко улыбнулась Цисси, еще когда была совсем маленькой, так испугалась вида крови из разбитой коленки кузена, что она сама собой зажила, прямо на глазах, точнее, под моим взглядом. И вы говорили, что Касси эмпат, продолжила Лили. Да, читаю эмоции, отчего жизнь моя иногда напоминает ад, но давайте вернемся к плану действий. Мы с Цисси по-любому по самые уши погрязнем в теории, ведь практиковаться получается далеко не всегда, с нашими-то дарами. Что у нас дальше? А дальше у нас два камикадзе, сердито проворчал Римус. Уж если обучение анимаги было опасным, то теперь они замахнулись вообще на невероятные дали. Сириус вытащил из сумки, что валялось на полу, тонкую книжицу, с палец толщиной. Его маневр повторил и Джеймс. Маг смерти и маг тьмы, спокойно принялся объяснять Сириус. Это особый раздел магии, даже не раздел, а скорее запретная ее часть. Сейчас запретная, раньше была тщательно охраняемой. По сути, это промежуточная ступень для звания архимага, ныне неиспользуемого. Названия звучат зловеще, поежилась Лили. В книгах описаны тренировки для того, чтобы закалить и тело, и дух, научиться управлять магией как дышать, так же естественно и просто. Раньше их называли магистрами, а смерть и тьма – лишь направленность и обучение. Магов смерти называли некромантами, магов тьмы – просто темными. Но на деле это означает совсем не то, что сейчас в это вкладывают. Понятие темного мага как абсолютного зла, Джеймс продолжил за Сириусом, возникло из-за того, что многие не заканчивали тренировок, не постигали до конца саму их суть. Это был лишь высший уровень мастерства, способность управлять определенным, даже не знаю, как это назвать. В общем, маги смерти не только использовали крайне пакостные заклятия, связанные со смертью, и даже не ограничивались подъемом зомби. Заметьте, инферналы – это несколько другое. Маги смерти могли отпугнуть смерть, могли сдерживать душу в теле, даже когда она давно должна была отправиться дальше. А маги тьмы, поинтересовалась Оля, обращаясь в основном к Сириусу. И тот ей ответил, а это практически моя стихия, проклятие. Как накладывать, так и снимать. Управляют желаниями человека, причем самыми темными, животными. С точки зрения доброты они, конечно, менее полезны, чем маги смерти, улыбнулся он Джеймсу, но зато прекрасно справляются со всеми темными тварями. «И вы собираетесь этому учиться?» – пораженно прошептала Лили. «Это долго. Хорошо, если справимся за 2 года», – обнял любимую Джеймс. «Начальные тренировки вы недавно наблюдали в исполнении Сириуса. Прежде чем начать осваивать тонкости, нужно добиться силы собственного тела, хорошей реакции и, самое забавное, умению драться без магии. А я, стало быть, буду тренироваться вас лечить», – улыбнулась Цисси. «А я варить ей зелья?» – неуверенно продолжила Лили. «Да», — ответил обеим Джеймс, «но при этом нам нужно развивать свои способности, осилить все эти горы книг по ритуалистике, научиться на полную использовать свои сильные стороны и попутно решать возникающие мелкие проблемы. Например, как так устроить, чтобы Джеймс не запечатывал часть своей силы», — улыбнулся Сириус, глядя на Лили. Глава 12. Древнейший и благороднейший. «Мы начнем варить зелье», — Цисси потянула Касси к лабораторному столу. Римус, насвистывая какую-то мелодию, пошел к столу Джеймса с какими-то листами бумаги, а Оля лишь теснее прижалась к Сириусу. Рядом с ним в ней всегда просыпалось что-то кошачье, она часто устраивалась у него под боком, или клала голову на колени, сворачиваясь компактным клубком. Сириус в эти моменты действительно боялся пошевелиться и нарушить покой девушки. Джим сказал, что есть способ поднять магический потенциал, но я никогда ничего подобного не встречала. Вовсе нет. Ты тоже знаешь об этом способе, возразил Сириус. Просто нужно стать чистокровной. Что? И как же маглорожденная может стать чисто? Стоп, перейти в семью Но. Я же говорил, ей не понравится, ухмыльнулся Сириус. Да нет же, возразила Лили. Я думала, нужен какой-нибудь кровавый ритуал с плясками под полной луной. Мародеры захохотали так, что стены дрогнули. А Лили, сердито махнув головой, продолжила, но кто согласится принять в рот маглорожденную? Кто сказал принять в рот? Разом стал серьезным Сириус. Этого будет недостаточно. Тебя должны удочерить. Лили Эванс больше не будет. Тебе придется отказаться от родителей и стать дочерью чистокровных магов. Лили пораженно замерла. Войти в рот, Это лишь стать младшей ветвью, называть свою фамилию через дефис и стараться не сильно отсвечивать. А удочерить – это совсем другое. Но она любила своих родителей, и отказываться от них – это как предать все то, что они сделали для дочери. Раньше так делали постоянно. Многих маглорожденных забирали сразу, как только их имя появится в книгах Хогвартса, а раньше и вовсе специально искали. Особенно если учесть, что магам вечно катастрофически не хватает женщин. Но разве это не предательство? Ты объяснишь им, для чего ты это делаешь. Предположим, у меня как такового выбора и нет. Но кто захочет удочерить 16-летнюю девушку? Нам совершенно случайно известна одна чистокровная ведьма крайне романтичного склада, мечтающая о дочери, улыбнулся Сириус. Девочки возьмут тебя с собой в воскресенье к нам на семейный между собойчик и познакомят с Лу и ее мужем. Лу, уже 16 лет, она известна как Лукреция Пруэтт, спокойно ответил Сириус. Лили откинулась на спинку кресла в полном непонимании происходящего. Пруэтты – одни из самых сильных магов Великобритании, и аристократы. Как они могут согласиться принять, да что там принять, удочерить, совершенно незнакомую девушку? Не беспокойся о том, почему они на это могут согласиться, я сам займусь уговорами, предупредил ее Сириус. Если ты их устроишь, а в этом я уверен на 99%, то они сами все тебе расскажут. В субботу после завтрака чистокровные старшекурсники стали отбывать по домам. Джеймс и Сириус были в их числе. По большому счету, никто и не знал, в честь чего Блэки устраивают прием, ведь обычно подобные сходки начинались с октября. Поэтому многие посматривали в сторону Сириуса и Андромеды с нескрываемым любопытством. Уж они-то точно должны знать, что стало причиной внезапного бала. Практически все приемы Блэков проводились в Блэк-парке. Это было поместье из белого камня, огромные окна первого этажа радовали глаз витражными стеклами, черепичная крыша блестела зеленым леденцом, а вокруг большого дома в стиле неоклассицизма был разбит ухоженный парк с фонтанами, беседками и ажурными мостиками над искусственным ручьем. Блэк-парк был идеален для приемов, и поэтому большинство аристократов Великобритании никогда и не были в Блэк-мэноре. Гостей сегодня встречал Арктурус лично. Вальбурга с Орионом стояли чуть поодаль, а вместе с дедом в дверях скучал Сириус. Он всерьез размышлял, на кого бы потом спихнуть право принимать гостей, потому что торчать полтора часа в дверях, здороваясь и говоря о погоде с таким огромным количеством людей, было для него слишком утомительно. Арк вот принимал гостей сам крайне редко, отчего все входящие прекрасно понимали, что сегодня будет объявлено что-то важное. Многие даже догадывались, что Сириус в дверях торчит не просто так. Поэтому все дружно выглядывали в толпе девушку в драгоценностях рода Блэк, ведь прекрасно известно, что невесте их отдают перед официальной помолвкой. Но знакомые украшения так и не находились. Когда основной поток гостей иссяк, дед и внук вошли в зал. Для сегодняшнего вечера был выбран фуршетный стол. В конце концов, сегодняшний день стал открытием осеннего сезона приемов, а аристократы давно не виделись. Традиционно было принято, что лето, пора свадеб и отдыха с детьми. Но молодоженов в этом году не было. Все соскучились по крупным сплетням и уже подзабыли, что хотели разгадать личность невесты Сириуса. В магической Англии наследником рода традиционно становился старший сын, если, конечно, он сам не отказывался от этой чести в пользу брата. Обычно еще до смерти главы проводилась официальная церемония назначения наследования, и с этого момента начиналось обучение. Очень редко, но все же допускалось, что наследником становился не сын, а кто-то другой. Но кто мог бы себе представить, что Арктурус сделает преемником своего беспутного внука? Лорд Блэк постучал вилочкой по бокалу с шампанским, и гости почтительно замолчали, подходя поближе к постаменту. «Сегодня знаменательный день для нашей семьи. Мы пригласили вас отпраздновать это событие. Мой внук, Сириус Орион Блэк, согласился принять на себя обязанности наследника и уже доказал свое право перед родом». Альфред поднес к лорду небольшую шкатулку, в которой на зеленом бархате мирно покоился перстень из темного металла, который в магических кругах называли звездным, со старинным гербом рода. Те, кто стоял ближе всех, пораженно зашептались. Блэки редко пользовались тем, что имело первый герб. Украшения из звездного металла использовались редко, ведь давно были изготовлены золотые регалии наследников и лордов с новым гербом. Старый, как и многие старинные герба, не соблюдал никаких геральдических правил, поэтому и был изменен лет 600 назад, и его уже никто толком и не помнил. Кроме того, что он красуется на перстнях из самого редкого магического металла. «Будь достоин», Арк взял в руки шкатулку и протянул ее внуку. Сириус с усмешкой взял в руки старинный перстень и надел на левую руку. В прошлую пятницу он расплавил золотой перстень, чем поверг деда в шок. Сила рода настолько сильно проявилась в нем, что гоблинский артефакт не выдержал такого напора. А вот старинное кольцо лишь влажно блеснуло в свете магических светильников и село как влитое. Присутствующие несколько пораженно подняли бокалы, выпив по такому знаменательному случаю. Из дальнего угла Сириусу подмигнул Рем. Его семья была не из этого круга, но, по настоянию Сириуса, он все же пришел на этот вечер. Сириус сказал ему, что просто примет его, как вассала. Вот и таскался бедняга Ремус, еще не отошедший после недавнего полнолуния, на аристократические приемы. Прием шел своим чередом, когда в одном из закрытых кабинетов Сириус собрал нескольких пруэттов. Старый лорд Пруэтт, отец двух сыновей, которые также присутствовали здесь, а еще жена старшего, Лукреция, в девичестве Блэк. «Мне нужна ваша услуга», — Сириус внимательно посмотрел на главу и на любимую тетушку Лу. «Что же тебе так могло понадобиться от всех нас разом?» Лорд Пруэтт устраивался в глубоком кресле. «Есть одна маглорожденная. Мне бы очень хотелось, чтобы она стала чистокровной». Старый лорд чуть не поперхнулся своим напитком, а Лу, напротив, посмотрела на Сириуса крайне заинтересованно. «Из чего бы это?» Старик был так удивлен, что даже забыл рассердиться наглостью Блэка. «Скажем так, этим вы окажите неоценимую услугу роду Поттеров, потому что Джеймс твердо намерен жениться именно на ней. К тому же, девушка и так выглядит вполне как Пруэтт. Отличница, староста, талантливый зельевар. Как ее зовут?» Улыбнулась Лу, прекрасно понимая, на кого в первую очередь был рассчитан этот разговор. «Лили Эванс, наша однокурсница, 17 исполнится в самом конце января. Она красивая», — по-прежнему улыбалась Лу, отчего мужчины Пруэтт горестно вздохнули, прекрасно зная, что Лу бы с удовольствием кого-нибудь удочерила. Сириус достал обычную магловскую фотографию. Там Лили мягко улыбалась в камеру. «Она действительно похожа на вас», — умилилась Лу, протягивая фотографию лорду, только глаза у Пруэтта в карие. Лорд с некоторым удивлением отметил, что девушку действительно можно принять за их родственницу. Рыжая, со светлой кожей, но без веснушек, немного вздернутый нос и даже ямочки на щеках, все было вполне в духе семейства Пруэттов. «Красивая», — согласился лорд, — «но меня все же поражает твоя наглость». «Особого выбора нет», — улыбнулся Сириус, — «у нее средний уровень силы, а Джеймс, как всем известно, очень сильный маг. Она, конечно, не в восторге от того, что придется отказаться от своей семьи, но согласна быть хорошей дочерью для вас. И она не совсем безнадежна в плане знаний магического мира. Она дружит с Марлин Маккинон и часто гостила у нее в доме. А если вы согласитесь, то нарцисса согласилась всерьез заняться ее воспитанием». «О, Эндрюс!» Лу подскочила к свекру. «Я всегда мечтала о дочке, а вы знаете, что я. И она точно не сбежит, как Молли. У нее уже есть прекрасный жених, а я 2 года побуду самой счастливой женщиной, и у вас будет прекрасный повод выводить в свет внучку. Прошу вас, я пригласил ее завтра на семейное празднование. Вы тоже приходите», — улыбнулся Сириус. «Познакомитесь лично, поболтайте». «Да», — улыбнулся лорд, «и после у нас не останется ни одного шанса противостоять напору одной особы. Но в чем-то ты прав. От подобного даже в наше время не отказываются. Мы познакомимся с девушкой завтра. Спасибо». Посреди бального зала в быстром танце кружились 3 пары. Неуемная Беллатрикс поддалась напору старшего Лестринджа, не уступала им другая пара, Дария Поттер с мужем, а Меди, смеясь, смотрела на напряженного Ремуса, который успевал за быстрой музыкой лишь благодаря скорости оборотня. Рудольфус исполнял волю строгого отца, старшая Блэк должна войти в их семью, вот и приходилось известному великосветскому Лавеласу напрягать все свои таланты для ухаживания за взрывной Белой. Та ухаживание им поддавалось неохотно, но все же Рудольфус ей нравился больше остальных поклонников. Дария Поттер до замужества слыла главной светской красавицей и, как и Белла сейчас, женихов к себе близко не подпускала, пока на один из приемов не заглянул Карлус Поттер, в которого Дария влюбилась сразу и безоглядно. Поэтому на том же приеме она затащила вяло сопротивляющегося мужчину в одну из спален. Дария всегда рассказывала, что ее буквально обухом по голове ударило. Она впервые в своей жизни решила заняться соблазнением мужчины, причем конкретно и наверняка, Хоть и было чертовски страшно, а этот малоэмоциональный наглец сказал: «Ну уж нет, ты сначала за меня замуж выйдешь». И теперь уже он тащил слабо сопротивляющуюся Дарию к ее строгому отцу, тому самому легендарному Паллуксу. С тех пор на многих приемах все наблюдали эту невозможную пару. Довольно спокойный, даже несколько медлительный Карлус и его живая, непоседливая супруга. Дария танцевала без устали, а вот лорд Поттер обычно избегал появляться рядом с танцующими. А Андромеда просто хотела расшевелить меланхоличного гриффиндорца, который, на самом деле, тоже был весьма неусидчивым, но недавние полнолуние и постоянные занятия порядком его вымотали. Но отказать напористый Блэк он не мог и послушно пригласил ее на танец. Кто же знал, что мелодия сменится и начнется один из самых сложных танцев, которые только играли на подобных мероприятиях. В остальном присутствующие все больше располагались около фуршетных столов, мужчины пили коньяк в одной из гостиных, женщины с удовольствием устроились на открытой террасе, где мирно беседовали, сидя в светлых креслах. Сириус немного поплутал между гостями, отсалютовал Джеймсу, увлеченно о чем-то говорящему с лордом Гринграсс, перекинулся парой фраз с отцом, поблагодарил тех, кто пожелал его поздравить, мягко отделался от решительно настроенных мисс и наконец добрался до дяди Альфреда. «Я проверил, в ваш разум действительно пытались проникнуть. Кстати, неплохие амулеты. И еще, и на тебе, и на Джеймсе, и даже на Ремусе были слабые ментальные закладки. Что, и что же нам пытались внушить? Тебе, недовольство семьей, Джеймсу пытались внушить чувство превосходства. А Рем, Сири, Альфред нагнулся к самому уху племянника, он оборотень, как ты узнал?» Ему внушали отчуждение второй сущности, все так же тихо ответил Альфред. Пару минут постояли в молчании, а потом Сириус все же решился. У Блэков ведь дети только в браке, ты имеешь в виду, есть ли у нас бастарды? Сложный вопрос. Бастарды тоже были, но не совсем бастарды. Бывало, что дети рождались вне брака вот только у тех пар, которые и так хотели быть вместе. Тогда вспоминай, от кого ты мог нагулять моего ровесника. Альфред закашлялся, через кашель сипло спрашивая у племянника, с чего это, все Блэки, в браке, либо никак не могли завести в качестве ребенка моего одногодку, ну ладно, пусть даже он родился в другом году, значит, только твой, мальчик. Вид Альфреда был даже забавен, понимаешь, я начал осваивать свой дар, и теперь Блэков чую за версту, как и ваши дары, вот и получается, что один слизеринец с даром Легилимента, хоть и мало похож на Блэка, но все же наш родственник. Причем близкий мне, как его зовут. Сириус вдруг показалось, что дядю попросту хватит удар, а лучше, как зовут его мать. Его зовут Северус Снейп, и все считают его полукровкой, но он не распространяется об имени матери. Альфред как-то невидяще дошел до кресла, практически упал в него и залпом выпил свой бокал с коллекционным коньяком. Сириус сел напротив. «Видимо, ребенок одного со мной возраста все же может быть твоим. И кто же та женщина?» «Эйлин Принц. Мы встречались, перед тем, как погиб мой отец. Видимо, не только встречались. К тому же у него наш дар. Нужно сказать Арку», — внезапно встал Альфред. «Я должен признать его. Сначала лучше познакомься с ним. Вряд ли он желает узнать, кто его отец. Он вообще-то далеко не милашка. И мне бы и в голову не пришло, что он может быть с нами в родстве, если бы не мой дар, да и отношения с Блэками он вообще не обрадуется моей персоне в качестве родственника. Подожди, Северус, мы чаще употребляли Нюниус. Прости, я жестоко издевался над твоим сыном 5 долгих лет в школе». Альфред устало вздохнул, вид у него был неважный. «Подожди, то есть она сбежала с Маглом не из-за беременности?» — вслух спросил Альфред, а Сириус не удержался от смеха. «Она бросила тебя из-за Магла? Серьезно? Я так думал, но если это мой ребенок? Сири, мне нужно уйти. Ал, на дворе поздний вечер». «Ничего, она поздно ложится, а я и так долго тянул с разъяснениями. Он живет где-то в Каукварте», — уже кричал ему вслед Сириус. «Теперь, по крайней мере, становится понятным одиночество Альфреда, ведь Блэки обычно влюбляются лишь раз». Между тем, Альфред уже успел телепортироваться в маленький городок и теперь запустил поисковое заклинание. Он шел за ним, а дома становились все беднее, участки при них все меньше, пока он не вышел к совсем уж трущобам. Поисковик привел его к обшарпанной двери в грязном тупиковом отростке улицы. На стук дверь открыл огромный детина с черными волосами и серыми глазами. Эйлин все же выбрала мужа, немного похожего на отца ребенка. Альфард был самым крупным даже среди высоких Блэков. Вот только у него точно нет и не появится пивное брюшко. Эйлин Принц здесь живет? Принц, у нее другая фамилия. А ты кто такой, из этих? Мужчина прогундосил по слогам. Аристократов, иди отсюда. Альфард огляделся по сторонам, убедился, что никто не торчит из окон других домов и направил в мужчину простенькое остолбени. Вошел в дом, даже закрыл ее за собой, брезгливо подвинув хозяина. По узкой лестнице спустилась Эйлин. Усталая, под глазами залегли глубокие тени, она еще больше похудела, но оставалась все такой же. У нее было узкое лицо, очень светлая кожа, словно прозрачная, крупные печальные глаза черного цвета, зрачок можно было рассмотреть лишь на свету, да и то, если как следует присмотреться. Тонкий нос имел едва заметную горбинку, а черные волосы по-прежнему были длинными и прямыми. Эйлин Принц никогда не была красавицей в общепринятом смысле, но она была из тех, вслед кому хотелось обернуться, на кого приятно смотреть. Альфард, она смотрела на него с испугом, с недоверием, в застиранном халате, с заметными синяками на тонких руках, и волосы заплетены в простую косу, а напротив Альфард, в дорогом костюме, полной силой жизни. «Почему ты ушла тогда?» «Я, это ты не писал мне, и поэтому ты не сказала мне про сына». Женщина интуитивно отступила назад, но споткнулась о ступеньку и полетела бы вниз, если бы Альфард не подхватил ее. Подхватил и не думал отпускать. «Я думал, ты думал, что мои чувства невзаимны, что ты полюбила этого. Каково мне было узнать подобное сразу после смерти отца?» «И от кого?» «От твоего же отца, когда я пришел просить твоей руки, Лин». «Зачем?» А женщина вдруг разрыдалась, выплескивая наружу все слезы за 16 безрадостных лет с нелюбимым мужчиной. Лет, когда ее гордость не давала признаться отцу в своей истинной слабости, что когда-то, 17-летней девчонкой, не устояла перед очарованием Альфарда Блэка. В воскресенье к обеду в Блэк Мэннере было людно. Приглашены были лишь самые близкие, но и их набралось предостаточно. Арктурус тихо разговаривал с сыновьями, Орион и Сигнус вели финансовые дела семьи. Чуть в стороне стоял Альфард с Эйлин. Женщина выглядела испуганной, попеременно краснела и все теснее жалась к Альфарду. Он не позволил ей остаться в том доме. А Эйлин была слишком истощена работой, чтобы смочь по-настоящему противостоять. Вот и стояла она в платье Андромеды, которое все равно было ей не по размеру. Чуть в стороне неверяще качал головой Сириус. Джим стоял возле него и все еще переваривал тот факт, что Нюниус, тот самый Нюниус, является сыном Альфарда, то есть его, Джеймса, двоюродным племянником. Вот уж какой родне Джеймс был не рад. Друэлла и Вальбурга сидели в креслах и неторопливо обсуждали вчерашний вечер, сплетни, наряды, разговоры. Чуть в стороне заметно нервничала Лукреция. Ее муж сторожил жену, а Дарья все пыталась рассмешить родственницу. Лорд Пруэт с сыном разговаривали в тесном мужском кругу. Вместе с Карлусом Поттером и Лайнилом Розье обсуждали артефакторику. У самого входа весело щебетали Меда, белые близнецы Пруэт. Младший из двух сыновей Розье, старший не пришел, скучал в одиночестве. На балконе тихо переговаривались лорды, старые друзья Арктуруса, Маккинтон, Адамс, Мальсибер и Силфин. Их жены гуляли по саду, а многочисленные дети так и остались дома. Вскоре из камина пришли оставшиеся в Хогвартсе. Ольга, Цесси, Лили и Касси, держащая за руку Калиба Пруэтта. За ними вышел Регулус и София Розье, 15-летняя внучка лорда. «Ну, наконец-то!» Арктурус потер руки. «Мы вас уже заждались». И он ловко выцепил из толпы пришедших Ольгу. Сириус с Джеймсом тоже разом активизировались. Первый поспешил за дедом, потому что тот явно направлялся в сторону Вальбурги, а второй за Лили. Пруэтты старшие с интересом наблюдали за девушкой. Она несколько неуверенно улыбалась, позволив Джеймсу себя обнять, но потом стыдливо отстранилась. Они вместе подошли к Дарье и Лу. Обе бывшие Блэк рассматривали девушку с нескрываемым любопытством. Одна, как потенциальную дочь, вторая, как невестку. «Мам, миссис Пруэтт, это Лили, самая потрясающая девушка на свете. Никогда не умел правильно представлять людей», — притворно возмутилась Дарья. «Можешь звать меня по имени, я сторонница демократии». Но милую беседу прервал грозный вопль Вальбурги, после которого Сириус с Арком вывели гневную женщину из зала, а за ними спешил Орион. «Что такого ужасного сказали в Вальбурге?» — удивилась Лу. Арктурус представил ей невесту сына. «Кажется, Сириус не успел его остановить», — ухмыльнулся Джеймс. «Невесту? В один голос переспросили Лу и Лили. Да, ответил Джеймс. Мир содрогнулся, коварно улыбнулась Дарея. Сейчас моя племянница будет плеваться ядом и пытаться выцарапать глаза бедной девочки. Может пойти туда? Нет. В этот раз хором заговорили Джеймс и Лу. Только драки нам не хватало. Дарья обиженно дернула плечом. Вальбурга действительно была ее племянницей. Просто между ними была разница всего в 9 лет, ровно тот срок, который кажется слишком большим для дружбы, но достаточным для вражды. Они даже замуж вышли с разницей всего в 2 года. Их сыновья были ровесниками. Именно из-за взаимной нелюбви двух женщин Джеймс и Сириус познакомились лишь в 6 лет. Вальбурга и сама не могла определить свое отношение к сыну. Его своеволие, наглость, это раздражало ее, ведь мальчишка не просто не желал ее слушаться. Он вообще приказы матери ни в грош не ставил. Но при этом ее еще больше раздражало, что какая-то девчонка захомутает ее сына. Ее талантливого, красивого и успешного сына. Но Оля смотрела на недовольную, пышущую яростью Вальбургу спокойно и даже безмятежно. Ее собственная мать тоже часто прессовала ее именно так, поднимала голос лишь на некоторых словах, начинала говорить о ней, будто ее нет в комнате, или брезгливо морщила нос. Но Сириус держал ее за руку, и она твердо знала, что он ее не оставит, и что знакомство с матерью – лишь дань традиции.